В Древней Греции боги рождались на земле. Те, кто так или иначе обращается к мифам, видят Аполлона и Артемиду, рожденных в Делосе, Гермеса, появившегося на свет в пещере, Афродиту, вышедшую из волн Эгейского моря. Эта теологическая концепция вполне оправдывает свое название «антропологейн», то есть учение о богах, изображаемых как люди. Боги обитают на Олимпе. Они живут на заоблачных высотах, там, где времена года не сменяют друг друга, где остановилось само время. Но вершина горы, сколь высоко ни вознеслась бы она в поднебесную даль, не потеряла связи с землей. Боги очень высоко, но в краю, который является еще землей. Боги не умирают, они бессмертны, рождены для вечности. Однако Арес едва сумел избежать смерти, и нам известна могила Зевса. Тело богов чувствительно к ранам, оно страдает от боли. В жилах богов, питающихся амброзией, нектаром, хмелем, не течет кровь. Плоть, покрытая нежной кожей, насыщена иной жидкостью. Бессмертные беззаботны, их жизнь протекает легко, и тем не менее, несмотря на эти сугубо божественные качества, которыми ни секунды не колеблясь наделяют богов поэты, они заняты множеством дел, они наравне с людьми вовлечены в светскую жизнь. Благодушные они, однако, знают, что такое гнев и жалость, страх и желание, иными словами, все то, что волнует и беспокоит. Можно без обиняков утверждать, что чрезвычайно опасно встречаться с богами лицом к лицу. И тем не менее, боги беспрестанно являются людскому взору, причем не только под маской, но и с открытым лицом. И присутствие богов вовсе не приводит в крайнее замешательство взирающих на них людей. Как явствует из гомеровской поэзии, а именно она служит основным источником наших знаний об олимпийцах, древние греки изображали богов отнюдь неоднозначно. С одной стороны, существует основополагающее отличие: у богов есть время, пространство, тело, отличное от человеческого, они безмятежны и ужасны. С другой стороны, животрепещущий рассказ о том, как они выступают посредниками, передвигаются, живут, сглаживает несхожесть и почти ее устраняет, показывая тесную взаимосвязь людей и богов. Олимпийцы составляют особое сообщество, связанные родственными узами, соединенные эндогамными браками. Они образуют закрытую группу, насчитывающую три поколения, причем каждый индивидуум постоянно находится в определенной возрастной категории. Аполлон – это коурос, безбородый молодой человек. Зевс – бородатый мужчина в расцвете лет. Вне рамок сообщества на свет появляются многочисленные дети у соблазненных олимпийцами смертных женщин. Однако крайне редко полубожественный бастард признается полноправным богом. Так случилось с сыном Зевса и Алкмены Гераклом, которого допустили на Олимп за выдающиеся подвиги. Подобное решение вызвало недовольство Диониса, сына Зевса и Семелы, фивской принцессы, которого боги не признали равным себе. Чаще всего дети богов и богинь не наследуют статус своих бессмертных родителей. Они остаются героями, бесстрашными личностями, персонажами, пользующимися особой божественной благосклонностью. Однако они всегда обречены на смерть.